рождение твое никто не знал. Но разве это плохо? Кто в своей жизни никого не предавал, тот не предаст и лоха. Кто свое счастье по крупицам собирал, тот знает ему цену. Кто уговаривал тебя уйти вперед, а сам был под прицелом? Моя мечта останется со мной навсегда. А ты уйдешь в открытый космос, как звезда. И буду часто о тебе я вспоминать, в надежде, что мы встретимся. Что ты со мной? Моя мечта останется со мной навсегда. А ты уйдешь в открытый космос, как звезда. И буду часто о тебе я вспоминать.